62. В эти же дни в Урбине, смотри примечание 142, в тюрьме был убит Фабий Валент. Примечание 142. В Умбрии, неподалеку от Фанум Фортуны, ныне Урбино. Конец примечания. Голову его выставили на обозрение вителианцам, дабы лишить их всяких надежд на будущее. До сих пор они верили, будто Валент бежал в Германию, сплачивает там свои старые войска и набирает новые. Примечание 143. Смотри главу 41. Конец примечания. Страница 127. Видя, что полководец их убит, вителианцы впали в отчаяние. Флавианцы же ликовали и решили, что смерть Валента означает конец войны. Валент родился в Анагнии, смотри примечание 144, во всаднической семье. Примечание 144. В Лации, ныне Ананьи. Конец примечания. Развратный и неглупый, он предался распутству, дабы прослыть светским человеком. При Нероне, во время ювеналовых игр, смотри примечание 145, он неоднократно выступал в качестве мима, сначала делая вид, будто его к этому вынуждают, потом не скрывая, что выступает по собственной охоте. Игра на сцене принесла ему репутацию скорее умелого актера, чем порядочного человека. Примечание 145. Театральные представления для избранной публики, устраивавшиеся Нероном в его загородных садах. Смотри, аналы. Конец примечания. В бытность свою легатом легиона он поддерживал Виргиния и его же оклеветал. Убил Фонтея Капитона, склонив его раньше к измене, а может быть именно потому, что тот не соглашался на измену. Предал Гальбу. Он сохранил верность Вителию, когда другие ему изменяли, и это принесло ему славу.